Он как бы хотел что-то вроде благословения, чтобы Шолохов какое-то слово заветное ему сказал с глазу на глаз. Когда Шукшин делал в литературе первые шаги, ему безоговорочно поверили. Уж слишком он все заземлял, забытовал и через это протащил. По первому снегу глянули и пристроили в загончик деревенщиков. Потом встрепенулись, посмотрели, а там целина под снегом-то. Пахать ее еще да пахать, потому как Шукшин философ, народный от макушки до корней. Вроде читаешь смешно, раз, другой прочтешь, глядь, заковырка. Правду сказал, слово важное. И тут же ирония, усмешка, вроде как дело шутейное, пустяк. А Шукшин кожу снимает, шелуху разную, чтобы до истины докопаться. Он как-то очень точно ноту взял, ведь существует изобилие литературы. Но очень непросто писателю постигнуть нравственные, социальные течения жизни, по-русски выговорить, решать мировые проблемы, через глубоко национальные выйти на интернациональные. Сколь одержим был Шукшин в творчестве, тоже неправдоподобно беззащитен в жизни, перед ней робел, стеснялся, но когда режиссировал, то это святое было. Здесь его поле деятельности, тут он законодатель. При всей его мягкости был вежлив с актерами, со всей съемочной группой. Шукшин становился непреклонен в творчестве. Требовал знать текст буква в букву. Для него было важно и нужно снять точно. Даже если ошибался в выборе актера, особенно в начале работы, старался как-то незаметно отвести беду так, чтобы без ущерба делу и самому актеру, и все же не допустить чуждого вторжения. Прикрывал актера, отводил на второй план, гасил его, уважал чужой труд, чужое творчество. Шукшин, когда снимал, отошел от актера. В первой нашей совместной работе в фильме «Печки-лавочки» мой герой был поначалу в сценарии таким приблотненным Жориком, не очень-то интересным. Попробовали сделать по-другому, вроде получилось. Василий Макарович изменил сценарий. Для меня это этапная роль. А другой раз, снимаясь в одном фильме, я репетировал сцену и вдруг заплакал. Шукшин увидел, потом и говорит: «Ты это особо не расходуй. Ну чего там, ты побереги, на будущее пригодится». Но в этом он увидел не просто способность поплакать, а неограниченность эмоций. Отложилось это, начинает беречь, пестовать. И вот уже целый вечер мы говорим про Матвея Иванова, о том, как его подвести к этому. В последнее время болел Степаном Разиным. Казалось, его разорвет от той могучей силы, энергии, души, таланта, которая скопилась и готова выплеснуться наружу, воплотиться в фильм, был наполнен радостью, что не за горами суждено мечте сбыться. Лида Федосеева, жена Василия Макаровича, рассказывала, когда Шукшин заканчивал роман, то последнюю главу ночью писал. Просыпаюсь в 4 утра, слышу, где-то ребенок рыдает. Я на кухню гляжу, плачет. Спрашиваю, что случилось? Такого мужика загубили, сволочи. Любовь к Разину раздирала сердце. Как тонко ведет его Шукшин в романе, обходя все рифы, зверства, которые могли бы скомпрометировать Разина, и выводит на главное центральное место. И тут впервые в романе звучит голос автора. Мучается Степан, не может выговорить, физическое ощущение удушливости сковывает разум, и мужики не могут внятно осознать. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что за сила такая могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Тут-то Шукшин и вступает. Та сила, которые мужики не могли осознать, назвать словом, называлось «государство», и выделяет, подчеркивает. Вот за это бессилие перед могуществом, недосягаемым для Родины –